Глава 19. Дедушка Эмили обладал особым талантом все сохранять и копить. Каждый незначительный предмет казался ему ценным и полезным. Возможно, от того, что сам он себя таким чувствовал все реже. Эта его черта нередко казалась Эмили забавной. Но сегодня, как надеялась девочка, она поможет разрешить важную проблему. Дедушка Мартин сидел на диване и разглядывал кроссворды, хотя ответы в последнее время уже не так часто приходили ему в голову. Его ноги расслабленно лежали на небольшом пуфике с подушкой. Рядом на приставном столике стояла чашка мятного чая, от которой струился вверх пар. «Мне нужна твоя помощь», — сказала Эмили, входя в гостиную. «Всегда готов», — ответил дедушка, отрываясь от кроссворда. «Кто-нибудь писал о том, как обанкротилась компания, в которой мама с папой работали инженерами? В книге, то есть. Настоящей, напечатанной». «Книге?» — дедушка Мартин сделал глоток чая. «Нет, насколько мне известно. Но есть такая штука, как ежегодная экономическая хроника краеведческого общества. Должно быть, там можно найти подобные сведения. Только вот у меня ее нет». Его голос задрожал. «Твои родители тяжело переживали то, что им не заплатили за целый год работы. Иначе они ни за что бы не уехали в Дубай. Ты же и сама знаешь, да?» «Да, да». Эмили села рядом с ним на диван. «Но это же должно быть где-то записано. Люди потеряли работу». «К сожалению, такое случается часто. Ничего необычного. Никто не хочет читать о таком в книгах». Дедушка поднял свои кустистые брови. «Хотя погоди-ка, у меня может быть кое-что полезное для тебя». С легким кряхтением он встал и подошел к шкафу. Тот был доверху забит книгами и бумагами, которые хранил дедушка. Бабушка Роза отказывалась даже прикасаться к этим дверцам. «Где-то тут должно быть, вообще-то... Нет, не тут. Или все же... Может, я тебе помогу?» «Такое никому не под силу», — дедушка рассмеялся. «Это задачка на несколько часов». Прошло 20 минут, прежде чем дедушка Мартин с триумфом протянул Эмили газету. «Вот, я сохранил ее еще тогда. Тут все есть». Девочка развернула газету и нашла на третьей странице статью. Заголовок гласил: «Известное архитектурное бюро признано банкротом». А строкой ниже значилось: «Управляющий директор обвинен в мошенничестве». «Ты просто чудо, дедушка!» «Когда ты так говоришь, мне каждый раз кажется, что я тот старик из сериала про девочку Хейди. Но зато приятно, что я чудо. Зачем тебе эта газета?» «Чтобы изменить мир, конечно же». «Точно. Для чего же еще может пригодиться газета?» Он озорно улыбнулся. «Но береги ее, она у меня всего одна». «Она на вес золота, и я буду обращаться с ней как с драгоценностью».